Он что, ни капли не постарел? Пораженно глядел я на это существо, блин. Я ожидал встретить старого и слегка безумного короля этого королевства крыс, но я вовсе не ожидал увидеть здесь паренька, что едва внешне был старше меня. Опять умер. С досадой отозвался тот. Тот, кто создал пожиратель душ, явно любит преподносить испытания игроку. Интересно, когда этот человек создаст новую часть? В пустоту, говорил он, а джойстик улетел куда-то в противоположную сторону комнаты. А тут он повернулся ко мне, и его лицо удивленно застыло в шоковом выражении. Вау, капитан, эй, капитанушка, что тут делает человек? Он хочет преподнести вам дар. Все, так убил бы его и бросил бы его дар в общую кучу, спокойно ответил тот, мизинцем пальца ковыряясь в ухе. И как он вообще узнал о нас? Двое копателей, по всей видимости, случайно натолкнулись на него, приняли бой, не оценив силы противника, и проиграли. Взамен на свою жизнь предложили встречу с вами. Эти идиоты все еще дышат? Пока, да. Тяжело вздохнув тот, почесав затылок, он простонал в потолок, словно ребенок. Ну что за бездна? Каждому объясняй, не объясняй, а соблюсти простые правила не могут. Ладно, забудем о них пока. Давай, говори. Ты ведь не просто решил дар нам преподнести. Зачем ты здесь? И немного хмуро свел брови, скрестив руки на груди. Хочу заключить контракт с вами и стать сильнее. Пфф. Ахахахах. Серьезно. Эй, капитан, ты слышал это? Силы он хочет. Его хорошо услышал, господин. Поэтому ты решил побеспокоить меня, верно? Хэммммм. Он на полминуты задумался и, как-то хитро улыбнувшись, продолжил. Это может быть интересно. Ладно, предположим, меня впечатлила твоя глупость, любопытство и желание идти до конца, несмотря на все предупреждения. Я дам тебе шанс, но всегда есть очередное но. Да, ухмыльнулся он, видя, как я вздохнул с облегчением. Ты должен пройти мою проверку. Скажем, это даст мне понять всю серьезность твоих намерений. Дай мне свой дар, я хочу взглянуть на него и понять, стоит ли это вообще моего времени. Сняв из-за пояса небольшой свиток с красной лентой, я передал ее капитану, на что тот, взяв его в одном смазанном передвижении, появился перед ним на одном колене, держа на свободных ладонях свиток, опустив голову. Сдернув резко ленту, тот, раскрыв свиток, в разные стороны оглядел в него и удивленно приподнял брови. Спустя секунду тот резко свернул его обратно и положил себе за пояс. «Хм, это действительно неплохой дар. Одну проверку ты прошел с успехом. Если бы это не стоило моего внимания, ты бы уже не стоял здесь». И мило так улыбнулся этот дьяволенок. «Что бы там ни было, Кас, спасибо». С облегчением вздохнул я. «Теперь, на колени». Его взгляд стал черным, словно смоль. Король всего лишь одной фразой превратил комнату в черно-белый холст, где он больше напоминал настоящее чудовище. Он просто чудовищно силен. Каждая моя клеточка тела будто дрожала, и я едва не поддался инстинкту использовать печать перемещения в целях сохранения своей жизни. Я не мог поднять взгляда, а мои колени бессильно опустились на пол. «Теперь встань и скажи, чего ты хочешь. Я не могу сказать это ему. Он убьет меня», — кричал мой инстинкт самосохранения. Несмотря на это, я смог найти в себе силы слегка неуверенно встать и громко сказать: «Хочу стать сильнее. Сильнее своего отца и сильнее кого бы то ни было. Сильными становятся только те, кто готовы взять на себя риск. Даже если я умру здесь, я не буду жалеть об этом, потому что таков мой путь». Капельки пота стекали по моему лицу, голос на последнем слове дрогнул, а тело не могло перестать дрожать. Темная фигура источала черный дым. Улыбнувшись своей поистине ужасной улыбкой, он, выставив вперед руку, щелкнул пальцами. В одно мгновение помещение вернулось в свой обычный лад, а король-крыс стал таким, каким он был до этого. Сильные слова для человека. Мне нравятся сильные личности. Я бы не стал давать силу возомнившему невесть что выскочке, что готов сбежать при виде опасности. Что ж, время не ждет, капитан. Обратился он к моему провожатому, что, похоже, был в шоке не меньше меня, но на него эта демонстрация не особо подействовала. Привык, наверное, можешь быть свободен, а копателям дать по 2 мешка золотых. Они мне действительно нашли интересную игрушку. Резко сближение, и король, положив мне руку на плечо, перенес в некую лабораторию, колбы, десяток крыс в белых халатах. Причем не человекоподобных крыс, а именно крыс, больших и в лабораторной одежде. «Мой король, что вы тут?» Начал был один из них говорить, тот, что в очках. «Тихо-тихо, слишком много болтаешь. А что я делаю с теми, кто слишком много болтает?» Крыс в белом халате, сглотнув слюну, напряженно ждал момента, когда тому скажут, что делать. приготовить камеру с бездной для нового посвященного, мой король, но она не предназначена для людей». Видимо, догадался, для чего именно она начал было высказывать свои опасения ученый. «Спрашивал твоего мнения или задавал тебе вопрос. Все, что от тебя требуется, так это просто активировать ее. Я разве много прошу?» Похоже, видеть короля в гневе тот явно не желал и панично скрылся с его глаз, нажав несколько кнопок на панели, а после вернувшись, он склонил голову, указал путь руками, куда нам необходимо идти. «Итак, позволь мне тебе немножко прояснить ситуацию. Если в двух словах, это место создано для того, чтобы крысы смогли пробудить в себе тьму, что заложено в крошечном количестве в их теле. Но тьма есть повсюду и везде, и поэтому нет никаких исключений, что и ты можешь ее пробудить. Мы остановились около некого подземного круглого люка. Створки люка разделились на четыре части, явив взору идеальный черный круг. Пытаясь что-либо рассмотреть в нем, я не мог даже понять, это дыра, часть пола или нечто совсем иное. Чтобы было все честно, я заберу твой правый глаз. Не думай, что ты можешь вот так легко заполучить желаемое простым путем. Едва заметное движение, и правый глаз обжигает болью, отчего я чуть вскрикнул от боли. Спустя секунды осознаю, что он просто лишил меня его. Оставшийся глаз видел, как некий странный клинок, больше напоминающий ветвистую ветвь черного дерева, появился в его правой руке. «Не дай тьме поглотить тебя, и всегда помни, если очень долго вглядываться в бездну, то бездна будет вглядываться в тебя». Мощный пинок, и я будто упал в воду или болото, разве что звука всплеска я даже не слышал. Я пытался протянуть руку к свету, но она будто увязла в этом странном пространстве. Спустя некоторое время свет полностью исчез, и я остался один в этой кромешной тьме. Случай у нас особенный, поэтому о каждых изменениях и состоянии этого нашего гостя передавать лично мне. Вероятность его выживания меньше 10%. Его даже не подготовили к этому и не провели нужных тестов. В этом-то и интрига. Человек, что нагло пришел просить о силе, в итоге может либо умереть от нее, либо получить. Иного не дано. Умрет. Плевать, выживет, мне потеха. Первый день. Сколько времени прошло с того момента, как я здесь появился? Я не помню. Такое чувство, будто я здесь уже несколько дней или недель. Здесь понятие время как будто не имеет значения, здесь будто само пространство не имело никакого значения. Ха-ха-ха. Легкий тихий смех прервал тишину. Смех детский, мужской и несколько зловещий. Я не мог понять, кому он принадлежит. Кто здесь? Не было эха. Слова будто мгновенно утонули в этом пространстве, но ответа не последовало. Здесь был лишь я наедине с тьмой. Неужели я схожу с ума? Третий день. Я так голоден, живот сводит и ноет от недостатков пищи. Как же хочется есть. Стоило мне только об этом подумать, как мое тело через рот начало чем-то заполниться. Вязким, густым и безвкусным. Через некоторое время чувство голода исчезло, и я снова бездумно лежал или стоял в этом пространстве. Думай, голова, думай, как выбраться отсюда. Был на свете один Хокаге, который очень любил свою деревню и всех его жителей. Этот голос, это я. Правда, как жаль, что нельзя одарить всех любовью даже за счет теневых клонов. И вот однажды его сын решил стать сильнее. Становился сильнее, сильнее и еще сильнее. Только вот отцу будет на это ровно счетом плевать. Ведь человек, что живет ради своей мечты, будет приносить боль всем тем, кто стоит на его пути, в том числе и своей семье. Кто ты? К чему такой глупый вопрос? Ты ведь и сам знаешь, верно? Ты – это я, но только моя темная половина. Мысленно подумал я про себя, но почему-то я уверен, что он знает мои мысли. Можешь забыть о том, чтобы пытаться приручить меня или сделать своей доброй частью, как это сделал твой отец в прошлом. Здесь это не сработает. Чего ты добиваешься? Вопросительный знак. У меня нет как таковых целей или мотиваций. В конце концов, я лишь твоя тень. Ты либо застрянешь здесь навечно, либо я пожру тебя, если ты окажешься слишком слаб, либо ты сам догадаешься, что от тебя нужно сделать. Ах да, приготовься наслаждаться шоу. Пора раскрасить твою унылую обстановку. Хоть здесь и не существовало как такового понятия, как свет, он каким-то образом начал передавать мне в мозг кошмары. Я сторонний наблюдатель этого кошмара и не могу ничего сделать. Отец лежит и смотрит в потолок моей комнаты. Он стонет от боли, корчится, но не может пошевелиться. Я сижу возле него, словно какое-то чудовище. Полностью черное тело, лишь голова напоминала человеческую, глаза багровые с вертикальным зрачком, словно у Кьюби. Я наслаждаюсь его мучениями, когтистыми руками перебираю его внутренности и с удовольствием перемалываю их в своем зубастой пасти. «Боруто, остановись! Не могу, «Ты слишком вкусный, отец. Я просто хочу взять все, что ты имеешь, даже если это приносит тебе боль. Пожалуйста, умри». Я пытался отвернуться, но я не мог. Когтистая рука ковырялась в его животе, будто пыталась найти там что-то. Нашел. Он спокойно с резким чавкающим выражением вытащил его сердце. Мой псевдоклон прижал его к своей груди, словно это было самой дорогой вещью на земле. На краю сознания появился иероглиф. Зависть. Чуть отойдя от увиденного, я понял, что это некая подсказка от Каи. Но что это значит? Следующий кошмар не отличался от предыдущего по чудовищности. Это был все тот же я, но уже со своей матерью. Она пыталась вырваться из моих рук, но ничего не помогало. Ее верхняя одежда была разорвана в клочья, явив взору ее обнаженное тело. Я насиловал ее. Она просила меня остановиться, просила у меня прощения, но я не обращал ни на что внимания. После этого финальным аккордом было то, что я зубами впился в ее шею и жадно пил ее кровь. Несмотря на всю боль, она все так же пыталась успокоить меня. Похоть. Хватит этих кошмаров. Я никогда бы не сделал чего-то подобного. Отрицание. Кая, и ты тоже, ведь я сын своего отца. Я сам могу всего достичь. Я никогда не желал своей матери. Седьмой день. Я устал смотреть на это. Устал от этих кошмаров. Я так хочу, наконец, чтобы это закончилось. Тогда просто сдайся. Дай мне пожрать все твое сознание, пока ничего не останется. Может, позволить ему сделать это? Не сдавайся. Кая, ты никогда не была против меня, верно? Но что мне делать? Я уже не могу. Прими. Грех. Грех. Грех чего? Я не понимаю. Я проанализировал все то, что произошло со мной, и, взглянув на это под другим углом, понял одну очевидную вещь. Я понял, что от меня требуется. Прости, Кая, что был так слеп и не замечал твоих подсказок и подсказок своей темной половины. Ты был прав во всем. Я лгал себе, что я идеальный сын своего отца. Добрый, преданный, без изъянов. Но я ошибался. Я грешен. Я хочу превзойти своего отца не потому, что горд за него, а потому что завидую ему. Я завидую ему, потому что у него есть все. Сила, положение, семья, любовь, друзья. Я хочу иметь все это, и единственный способ заполучить это, так это превзойти его. Стать сильнее его, завоевать лучшую девушку и не ждать ее признания годами, сделать больше детей, чем он сам, и любить ее больше, чем идти на поводу своего долга, иметь кучу друзей. Я признаю это. Нет, ты не должен. Еще я признаю, что я желал свою мать. Я видел в ней не просто члена семьи, а красивую девушку, что порой страдает от того, что мой отец следует своей мечте, порой не замечая, как от этого страдает она сама. Я признаю это. Я ублюдок, что любит чувствовать свое превосходство над остальными, потому что именно это чувство вызывает комплекс мессии. Ведь я, мать его, избранный. На этот раз все было иначе. Будучи в своей комнате, моя псевдокопия в шоке уставилась на меня, во взгляде появился животный страх, а сам он чуть отходил от меня в противоположную сторону. Чуть погодя, я понял почему. Подняв свою правую руку, я увидел, что все мое тело покрывало дымчатая черная тень. Видимо, что-то осознав, он, усмехнувшись, слегка прикрыв глаза, спокойно встал и почти вплотную подошел ко мне. «Так чего ты ждешь? Ты знаешь, что нужно делать. Ведь именно по этой причине мы здесь. Возьми это целиком и полностью». Слегка выпирающие клыки зубов впились в его шею. Я потерял контроль над своим телом, и все происходило будто на автомате. Я пожрал того, кто хотел пожрать меня. Через некоторое время я будто очнулся от глубокого сна. Тьма больше не казалась чем-то холодным, ужасным и поглощающим. Наоборот, теперь было тепло. Я был будто везде и нигде одновременно и мог смотреть глубже. Я видел выход из этой тьмы. Достаточно просто нарушить небольшой контур этого пространства и создать собственную дверь. Я взял все, что хотел, и теперь мне пора выбираться отсюда. Король справился. Вскоре он выберется. Передавал новости через некий телефон ученая крыса, отчего через некоторое время сам король лично мгновенно появился в лаборатории, что с легким интересом взглянул на плотное стекло, за которым можно было увидеть, как из темного круга сначала вырвалась темная рука, а за ней словно смола выбралось человекоподобное существо. Еще спустя секунды смола уже четко приобретала черты Барута. Это невероятно. Никто из нашей расы не мог так долго провести там столько времени, высказал свои мысли вслух лабораторная крыса. Ха, смотри, приблизь камеру к его левому глазу и проанализируй его. Завтра подашь отчет. Если это то, что я думаю, этот малец заинтересовал богиню. Создав буквально за секунды свой клинок, он, радостно размахивая словно солдатик руками, направился в его комнату. Король, позвольте вопрос, чего тебе? Быстрее давай. Что вы собираетесь делать теперь? Как что? Хочу проверить на практике его полученные умения. Ах да, и советую всем эвакуироваться и предупредить всех о том, что у нас битва один на один. Кто вмешается, будет убит. Как-то пофигистично с ленивой ноткой отозвался тот, поправляя корону. Снеся ногой дверь, тот радостно проговорил. С возвращением. Не против устроить небольшой спарринг? Конечно, ты не против. Глава 9. Когда король-крыс напал на меня, я умер. На невероятной скорости он провел взмах своего черного клинка, и моя голова полетела через всю комнату, а мое сознание погрузилось во тьму. После этого я услышал странный звук, больше похожий на звук сжимающего ветра, и я снова был жив. Что это было? Подумал я про себя, протирая свою шею. Через некоторое время я испытал чувство дежавю. Дверь в моем помещении слетает с петель, и в комнату с черным клинком, больше напоминающей молнию, снова входит король. С возвращением. Не против устроить небольшой спарринг? Конечно, ты не против. Я помню, что произойдет, если я не уклонюсь. Пропускаю удар, чуть присев, выбрасываю ладонь в его сторону, отчего черная молния отбрасывает и пробивает его через стену. Несмотря на то, что мой правый глаз все еще утерян, за место него мне, помимо тьмы, другим глазом я вижу нечто совершенно невероятное. Я сконцентрировался и видел будущее. Нет, скорее не так, вероятности будущего. Вот я стою на месте, ожидая его нападения. Но я не ждал, что из пыли, образованной при ударе, вырвется некое ветвистое дерево, что пробивает и насаживает на него мое тело. Успеваю сместить свое тело в сторону, чтобы избежать подобной участи, но очередные ветвистые клинки из-под земли насаживают и слегка приподнимают меня над комнатой. На этот раз я не стал дожидаться нападения и просто решил сбежать из помещения, попутно маневрируя зигзагами по коридору. Я знал, что произойдет, если даже сделать один неверный шаг. И вот я снаружи, прямо в центре торговой площади. Вокруг абсолютная тишина и никого нет рядом. Видимо, уже всех оповестили о нас. Невероятно. Превосходно. Восхвалял меня он, спокойным шагом выходя из помещения лаборатории. У тебя довольно интересная способность. Каждый раз, когда я атакую, ты каким-то образом искажаешь вероятность своей смерти. Несмотря на то, что я был уверен, что моя атака должна была убить тебя. Выбор пути, интересно, насколько же тебя хватит? Выбор пути, он сказал, что ж, это действительно чем-то напоминает выбор судьбы. Я вижу несколько вероятностей будущего и выбираю то, где я выживаю и продолжаю битву. Хотя, битвой ее можно назвать с натяжкой. Я просто пытаюсь увернуться от всех его атак и контратаковать. Вот я создаю черное лезвие в своей правой руке и, спокойно воткнув его в землю, пробиваю его спину через его собственную тень. Он лишь посмеялся над этим и радостно сказал: «Кровь, моя кровь, как же долго я ее не видел. Ты третий, кто заставил меня истекать кровью. Я удостою тебя чести увидеть мою полную силу». А Камикова я только выпустил на свет, клинок в его руке изменил свою форму на прямое лезвие. Подбросив его в воздух, его оружие поделилось. Несколько десятков, а то и, кажется, сотен копий оружия зависли в воздухе. Легкий посыл ладони, и все они устремились в мою сторону с огромной скоростью. Абсолютно все вероятности будущего говорили о том, что увернуться от этого невозможно. Поэтому я использовал тьму, чтобы стать неосязаемым, чтобы спрятаться в тени непримечательного дома, чтобы потом мгновенно появиться за спиной у короля с когтеподобными руками. Он резко разворачивается с занесенным клинком, но моя темная половина слегка отделилась от моего тела рядом с шеей и поймала лезвие своими акульими зубами. Вижу, с новообретенными способностями ты осваиваешься довольно быстро, но успеваю стать черной массой тьмы, прежде чем удар в челюсть превращает меня в разбитую кляксу. Собравшись воедино, я, создав клинок из тьмы, провел технику меча разрыва сердца, отчего тот с ухмылкой сначала не понимал ничего, когда я провел взмах меча, который его не достигнет. Но его выражение резко поменялось, когда его голова резко отделилась от тела. Хотел бы я, чтобы все это закончилось вот так просто, но просто поражен. Я не был удивлен тому, что его тело через некоторое время просто смазалось во тьме, а он сам появился за моей спиной, держа свой меч у себя на плече. Что это был за удар? Обычный трюк и ничего более. Куплю его у тебя за 10 мешков золота. Кроме золота есть что-то? Для меня золото ничего не значит. Аркх, ладно, могу дать тебе одно копье. Все равно в моей комнате оно только пылится. Мой клинок может принять любую форму. Довольно странно, наверное, вот так спокойно торговаться с тем, кто хочет тебя убить. Но почему-то для меня это было как-то обыденно. Он хоть и сражается всерьез, но в нем присутствует какое-то детское любопытство. В его взгляде это просто читается. Дали называется ребенку новую игрушку. Выдержит ли он это или это? Примерно такие мысли у него скорее всего витают на этот момент. Продолжим, с кровожадной улыбкой спрашивает он, на что я лишь устало спокойно отвечаю. У меня есть выбор. Через около предположительно 5 минут я начал понимать, что приближаюсь к своему пределу. Голова болела от фантомных образов, а левый глаз начал кровоточить. Мне необходимо было закончить этот бой одним ударом, иначе после того, как я перестану видеть будущее, я просто погибну от его неожиданного удара. Хотя у меня есть идея получше. Глаз мог видеть не только вероятности моей смерти или успешного удара, но и вероятности того или иного моего действия. Отбросив клинок в сторону, я на всей скорости, проехавшись коленями по земле, приложил мощно голову к земле и, хлопнув в ладоши, прокричал: «Сдаюсь, я уже не могу продолжать сражаться как прежде, поэтому всецело доверяю вам свою жизнь. Пощадите меня». Я не видел клинка, обращенного мне в мою макушку, но просто чувствовал его. «Ты бы не стал этого делать, если бы не увидел успех своего действия, верно?» — усмехнулся тот. «Ладно, встань». В его голосе определенно чувствовалась досада. Спокойно встаю и замечаю, как тот резким взмахом провел лезвием по моему правому глазу. Спустя мгновение я пораженно уже моргал своим полным зрением. «Я же сказал, что просто заберу его, а не лишу. Пойдем, у нас еще полно дел». Под дела король-крыс подразумевал мой трюк. Чуть позже я захотел узнать подробности своего левого глаза. В отличие от моего Джоугана, мой, скажем, Кураган имел свойство предсказывать вероятность того или иного действия. Можно назвать это обратным из-за ноги, или, как я люблю его называть, котом Шредингера. В моем мире один знаменитый физик-теоретик провел эксперимент. Кота поместили в ящик с радиоактивным веществом. Таким образом, пока ящик не будет открыт, кот наполовину мертв и наполовину жив. Однако мы не способны воспринимать такое одновременное существование. Вот поэтому, используя свой особый глаз, я мог выбирать тот или иной исход действия. Человек, что выбирает? — так король-крыс с усмешкой прокомментировал меня. «Кажется слишком несбалансировано, верно? Но это кажется лишь на первый взгляд, так как порой есть противники, которых победить быстро даже с такой способностью невозможно. Вероятность убийства короля, используя все доступные методы, 0%. Вот что я видел, когда сражался с королем-крысой. Эта цифра меня, мягко говоря, беспокоила. Внешне же он представлял из себя полностью черный глаз с белым вертикальным зрачком. От самого глаза, словно зловонием, источал слабый черный дым. Почему я его получил, кто знает? Пожал он плечами. Я, может, лично и знаком с богиней, но ее мотивы сего действия мне неизвестны. Считай это простым подарком, за который мне придется горько позже заплатить. Договорил я за него, слегка мрачно закрывая левый глаз ладонью. Думай, что хочешь. Как по мне, лучше всего провести каждый день так, как тебе этого хочется. Страхи и сомнения должны же быть глубоко захоронены глубоко в сердце, ибо они только ведут к поражению. Он мудрее, чем кажется на первый взгляд. Может, его безумие — это лишь маска для того, чтобы держать свой народ в узде? Кто знает. Контракт король действительно со мной заключил и для начала представил мне одного личного слугу мне на служение. На нем я таки наконец смог узнать его имя. Короля-крыс звали Ацирус Один. «Эй, раб, как твое имя?» «Меня зовут Минари, а благородный король», — тихо отозвалась полумышь, пряча свои глаза за челку неряшливых серых волос, сидя на коленях. Одежда у нее была в стиле некой горничной. «Теперь Минари твоя вещь. Она может убирать, готовить, хранить множество вещей, но основным ее достоинством можно считать поиск вещей. Для боя она не слишком классифицирована, но может из-под тишка нанести удар, используя смертельные яды. Можешь не волноваться. За ужасное отношение с ней она не сможет применить их даже косвенно против тебя. Просто на всякий случай добавил этот пункт в контракт, бы никогда не стал издеваться над ней. Да-да-да, но приняв тьму, кто знает, что у человека после этого происходит с головой. Ты же вроде как изменился». Он прав. Пусть я все еще и чувствую себя все тем же, это все ровно не отменяет факта того, что я стал несколько проще смотреть на определенные вещи. Это, трудно объяснить, силой удержать тебя здесь мне неохота или делать из тебя некого лакея. Все равно для этого у меня есть собственные слуги, поэтому постарайся в следующий раз стать намного сильнее, чтобы мы могли до конца насладиться битвой. Так как контракт успешно заключен и ты получил то, что хотел, у меня лишь одна просьба. Призови меня против сильного противника, а если противник окажется слишком слаб, его противником стану я, нет уж, спасибо. Его же копье, которое он преподнес мне в виде подарка за трюк, было просто великолепным. Я вообще удивлен, как столь дорогая вещь могла просто так глупо валиться в его комнате. А учитывая ее особые свойства, режим отшельника я пока решил не изучать по совету короля. Тело, разум и дух, три составляющие, которые необходимы для его достижения. Если с телом у меня все было отлично, то по последним двум я еще не дотягивал. В конце концов я вернулся в свое убежище к Асусинсию, не забыв у них взять тот самый ключ для открытия двери, ведущей в их город. Правда, я все еще ощущал этот странный неприятный осадок на душе. Боруто еще некоторое время смотрел на свою ладонь, сидя на скамейке в своей тренировочной комнате. Его взгляд был пустым и спокойным. Такой взгляд не мог иметь обычный ребенок. Вот его ладонь медленно покрылась тенью, отчего его лицо тронула легкая улыбка. Рука превратилась в кулак, а во взгляде появилась решимость. Эта небольшая сцена заставила сильно задуматься Каса Узумаки над поведением своего ученика. Это не важно, вскоре все это закончится. Призрачные ладони слегка выцветали на свету, отчего он лишь зло про себя усмехнулся. Я, конечно, ожидал, что успех моей книги будет громким, но чтобы настолько. Вот идете вы такие спокойно в академию, а по пути уже в третий раз я смог услышать название своей книги. Многие женщины просто были в восторге и без устали хвалили ее. Гордая одинокая мужская слеза стекла по моей щеке, когда я услышал от одной женщины, что их половая жизнь подобно жаркой искре восстала из пепла. Решил пока не торопиться с написанием очередной книги и переждать немного. Все равно в написании очередной книги мне нужно новое вдохновение. Старый способ с горячим источником уже стал малоэффективен. Джирая сама, помоги своему послушнику в столь нелегкий час и укажи мне путь. Два раза ударил в ладоши и мысленно обращаюсь к ушедшей на небеса душе. Боруто, ты чего встал на дороге? Да и еще молишься к тому же, у тебя с головой все в порядке? У Сарады всегда есть такое особое свойство появляться в самый неподходящий момент, или же это мой знак? Да не, бред какой-то. Я более чем уверен, что это просто случайность. Молюсь за душу самого почетного шиноби прошлого времени. Могу о нем рассказать, если интересно. Неинтересно. Без капли сомнения и паузы мгновенно отозвалась та. То, что именно главного героя его книги звали Наруто, тебе тоже ничего не говорит. Его родители очень уважали его и назвали своего сына в честь персонажа его книги. Как его звали? Джирая. Не слышала ни об одной книге, где героя его произведения звали Наруто. Вот тут ты и попалась с поличным. Ха-ха. Так значит, ты уже успела прочитать все его книги, в том числе и его знаменитую серию Ичаича. Ах, какое прелестное сочетание эмоций. Шок, осознание, смущение и робость. Попал, что называется, в точку. Как тебе новая книга? Я слышал, некий фанат Джирайи, Такиши-сан, создал очередной шедевр. Я не понимаю, о чем ты. Знаешь, Сарада-чан, я бы очень хотел поверить в это, но твое выражение говорит за тебя прямо противоположное. Мысленно торжествуя победу, я решил в очередной раз попытаться забить гвоздь в крышку гроба. Тогда, я думаю, ты не против, если я скажу тебе концовку книги? Главный герой там. Не успел я договорить, как ее лицо еще больше покраснело от стыда и злости, отчего она больше напоминала красный помидор, а уши то и дело дымились, словно кипяченный чайник. Ее рука резко заткнула мой рот. Заткнись, не смей рассказывать, иначе я тебя не прощу. Ты победил, ясно. Я сдаюсь, только не смей никому рассказывать, иначе я убью тебя. И, взяв быстрый шаг, попыталась отдалиться от меня, на что я с улыбкой лиса за ней. Не знаю почему, но мне до ужаса нравится ее дразнить. Хай-хай, Сарада-чан. После академии от матери я узнал свежие новости о том, что Саске Учиха временно возвращается с целью передать некую информацию касательно своей секретной миссии. Наруто, как всегда же, не было дома, и поэтому обговорить подробно столь редкий феномен, как возвращение блудного отца Сарады, было ни с кем. Мне порой кажется, что они оба эгоисты, Саске и отец, добрые, но эгоисты. Сижу себе за общим столом на ужине со своей семьей, кроме самого отца. Боруто, я знаю, как тебе не нравится, что отец мало проводит с нами время, но это ради нашего блага и блага деревни. Вот в одном ты права, мама. Он живет во благо деревни, а не во благо семьи. Хокаге – это инструмент деревни, и если он целиком и полностью не отдает себя деревне, то это уже не Хокаге. Прости, Химавари, что тебе приходится снова слушать наш спор. Слегка грустно улыбаюсь, видя, как моя маленькая сестренка заметно загрустила, а ведь по сравнению со мной она еще меньше проводила время с моим отцом. Встав из-за стола, я уже было собирался пойти в свою комнату и поблагодарить за еду, как мое сознание резко помутилось, отчего я, попытавшись удержаться на ногах, едва успел локтем придержать свое тело от жесткого падения. «Боруто, братик!» Возглас был почти одновременный, но я не мог им ответить из-за своего странного и, я бы даже сказал, пугающего состояния. Я был будто в ужасном трансе и не видел ничего, кроме тьмы. Темно, темно, еще темнее. Что случилось с окружением? Почему здесь так темно? Хината Хьюга до этого никогда так сильно не волновалась за своего сына. Даже в столь раннем возрасте Боруто очень сильно напоминал своего отца, своей непосредственностью, добрым характером и улыбкой. Сейчас она, ни о чем не думая, держа на руках своего сына, бежала в сторону дома Сакуры. Удар ноги снес дверь дома Сакуры подчистую. «Хината, что случилось?» «Прошу, Сакура, помоги моему сыну. Глубоко падаю в бездну. Он сказал, что если я буду долго смотреть на нее, она будет смотреть на меня, но я не чувствую ничего. Ни взглядов, ни холода, ни тепла, лишь безмолвная тьма». Сакура лишь молча в шоке уставилась на полу обезумевшего сына Хокаге. Резко придя в себя, они перенесли его на кухонный стол, после чего ее ладонь покрылась мягким зеленоватым светом чакры. Кроме взгляда, обращенного в никуда, расширенных зрачков и странных видений, Сакура не могла прямо в глаза Хинате сказать то, что ее осмотр не выявил в его теле ничего особенного. «Хината, что бы это ни было, это не влияние чакры. Тогда что это? Что мы можем сделать? У меня есть предположение, что это снова его дар. Мы ведь сами по сути ничего о нем не знаем, верно? Лишь была замечена высокая мозговая активность в столь раннем возрасте, что и способствует его высокому уровню развития. Говорят, гениями не рождаются. Тут можно поспорить с этим высказыванием. А насчет того, что делать, я думаю, нам стоит подождать результатов его видения. Если его состояние ухудшится, отправим на крайний случай Кэна и попросим провести мозговую чистку. Это ведь может навредить ему, да, но это всяко лучше, чем то, что может произойти с ним, если его видения будут куда тяжелыми. Тут из-за угла она заметила легкое движение, отчего Сакура незамедлительно опознала скрытого наблюдателя за этой картиной. «Сарада, можешь выходить, я тебя уже заметила». Слегка устала и немного грустно отозвалась она. «Что с Боруто?» С порога слегка хмуро и несколько обеспокоенно отозвалась она, скрестив руки на груди. «Что-то не так с его даром». Создала она воздушные кавычки пальцами. Они были несколько удивлены, что Боруто решил рассказать ей о своей особенности. Впрочем, сейчас это было не сильно важно. «Темно, темно, темно, прошу, дайте увидеть свет. Я так скучаю по нему. Сколько я пролежал в ней. Кажется, что прошли сотни лет, а он лишь смеется и злорадствует. Хочет меня сломить и пожрать, чтобы от меня ничего не осталось. Вы так и будете стоять и смотреть?» Задала очередной вопрос Сарада. «Прости, Сарада, даже я не знаю, что делать. Теперь я понял, теперь я все понял». Внезапно комнату огласил смех Боруто, злой и темный, как будто в какой-то момент это был уже не сын Хокаге, а нечто совсем иное. «Зато я знаю». Сарада, лишь зло схватив его за край футболки и чуть приподняв со всей силы, вдарила ему мощную пощечину, а затем еще несколько одновременно выкрикнув: «Очнись, идиот!» Хината с Сакурой в шоке уставились на это. В еще больший шок их ввело то, что Боруто смог в действительности прийти в себя. «Что случилось, Сарада, мама?» «Сакура-сан», — в разные стороны непонимающе оглядывался Боруто. Не успели ему что-либо ответить, как Хината со слезами на глазах закрыла его в своих объятиях. «Кто-нибудь может объяснить, что происходит? Ты скажи», — хмуро отозвалась Сарада. «Хотя, судя по твоей реакции, ты и сам-то ничего не помнишь. Я спать, если нечто подобное повторится, вы знаете, к кому обратиться», — с легкой усмешкой проговорила та и, громко зевнув, устремилась в свою комнату. Почему это прозвучало как-то двояко, высказал свои мысли вслух по этому поводу Боруто, одновременно заметив, как входная дверь была выбита подчистую. Видимо, со мной что-то случилось, и мама решила попросить помощи у Сакуры, но неожиданным доктором решила выступить Сарада. «Почему у меня щеки болят?» – все думал он про себя, после чего, наконец выбравшись из материнских объятий, уважительно поклонившись, попросил извинения за беспокойство и погром. «Сегодня был выходной и день, когда мой отец встретится с Саски в одном специальном месте. Я же в свою очередь, не спеша, бежал в сторону южных ворот деревни, чтобы передать отцу бинты от матери в дорогу. Попутно думал о вчерашнем происшествии. Что это было? Это был единственный вопрос, который мучил меня весь последующий день. Это все было как-то слишком странно. Эта неизвестность немного пугает. Знать бы, к чему это все. Я же в свою очередь был не один, а в паре с Мицуки. Он вообще неплохой парень. Правда, его одержимость мною немного настораживает. Разум нарисовал еретические мысли о нашей крепкой мужской любви, отчего я, истошно простонав, схватил себя за волосы, пытаясь стереть эти ужасные видения. «Боруто, что случилось?» «Да так, не обращай внимания. Скажи честно, ты натурал?» «Натурал», и снова словно зверек слегка смещает голову. «Ну там, тебе нравятся округлые интимные женские формы или красивые девушки?» Мой вопрос, похоже, был для него чем-то новым, потому что задумался. «О, нет, прошу, скажи, что ты в одной лиге со мной. Прости, Боруто». Мое лицо окаменело, а дыхание остановилось. «Просто не понимаю, каково это. Я не чувствую сексуального влечения как к девушкам, так и парням. Может, все дело в моем возрасте?» Я провел мощный жест рука-лицо из-за своей глупости. «Это я, может, со своими заскоками и измененным сознанием, но Мицуки всего лишь ребенок, и думать в подобном ключе в столь раннем возрасте не имеет смысла. Ладно, забудь о том, что я говорил». Уже у ворот деревни заметил Шикамару Нару, отца же рядом не было. «Он уже ушел, да?» Скорее утверждал я, чем спрашивал. «Да, ты опоздал буквально на минуту. Как думаешь, Мицуки, мы сможем догнать его?» «Догнать? Не думаю, что у нас вообще есть шансы это сделать. Он заслуженно получил символ бог Шиноби, не помнишь?» «Да, но мой отец после войны стал ленивой задницей, поэтому ты его слегка переоцениваешь. Не думаю, что он на всей скорости двинется в сторону башни, Боруто». «Подожди!» Из кустов вылетела Сарада с Чоча, отчего я слегка удивленно приподнял брови. «Я хочу вместе с тобой передать ему обед, Хаймэм, и зачем? Я вполне справлюсь с этой задачей с Мицуки». Тут я начал догадываться, по какой причине она так рвется со мной к моему отцу. Имя этой причине — Учиха Саски. Столько лет же прошло, а она так и ни разу лично не видела его в лицо. Точка. «Ладно, я понял. Пошли, только не отставайте. Мы постараемся с Мицуки слишком сильно не бежать». Она слегка зло уставилась на меня и показательно хмыкнула.